Рядом с тобой мое сердечко сходит с ума. Часть третья. Отношения — это так странно. Еще вчера я ходила себе, бродила, ни о чем не думала, работала и относилась ко всему с безразличием. А сегодня девушка надоедливого парня, который еще и мой коллега в кафе. Мы начали встречаться неделю назад. То повторное предложение я отринуть не смогла. Да и не хотела, в общем-то. Глубоко в душе даже как-то приятно. Сердечко так и колотится. Видимо, это все же любовь. Хотя странно. Нормальные пары начинают со свиданий и прочего. А мы переспали и довольные ходим. Так еще же субординацию нарушаем. Стоит начальству отъехать, как все перерывы на работе занимаемся сексом на столе, у шкафчиков, на подоконнике. Ох, простите меня, сменщики, которые за этим самым столом едят. Глава первая. Утро сегодняшнего дня началось необычно. Шин прошлой ночью ночевал у меня, а сегодня отправился на учебу. Когда я на столе заметила незнакомую флешку, сразу вспомнился недавний разговор о какой-то важной презентации. «Серьезно, она так важна для тебя, что ты даже флешку оставил?» «Шин, ты реально дурак!» С такими мыслями я и ехала в такси в колледж к своему парню с утра пораньше. Стрелки на часах достигли 10. «Время у меня есть, а вот сил нет». Ну что поделать, видимо, удел такой у нас, девушек. Своих олухов вытаскивать из передряг. Даже нарядиться пришлось, чтобы выглядеть достойно. Учился Шин на экономиста. Колледж находился недалеко от моего. Грубо говоря, через дорогу. Мы пару раз даже встречались после занятий раньше и шли на работу вместе. Но тогда все было иначе. И сердечко молчало, и он был откровеннее. Интересно, в какой момент Шин начал смущаться в моей компании? В какой момент мы влюбились друг в друга? Добравшись, передала деньги и вылезла на свежий воздух. Вокруг пахло влагой. Этакий запах травы, цветов и всего прочего после дождя. Прошлой ночью ведь снова дождь лил, как из ведра. Хоть что-то радует. Приятная погода. Мне бы еще кофейку... Чтобы найти нужный кабинет, пришлось несколько раз спрашивать у разных людей дорогу. На удивление, Шина мало кто знал, словно невидимка, но мне повезло встретить его одногруппника. Высокий парень сам направлялся в нужную аудиторию, заодно и меня проводил. А как добрались, он открыл мне дверь, впустив и закричав: «Шин, к тебе тут девушка пришла!» «А? Что?» Меня прямо в дрожь бросило. «Ну зачем так громко-то, болван?» Шин сидел за своей партой, а как услышал, тут же заулыбался и подбежал. Щеки покраснели. Парень смутился. «Привет, Маки, что ты здесь?» «Ты флешку у меня забыл». «О, точно! И ты решила привезти ее мне? Маки, ты чудо!» «Дурак, не оставляй такие важные вещи!» «Прости!» Он нервно посмеялся, почесав затылок. Смотря сейчас на него, ощутила то самое чувство, что никак не давало покоя. Сердце вновь заколотилось. Что мне нужно сделать в этой ситуации? Пожелать удачи? Поцеловать? Я не знаю. В этот самый момент раздался еще один голос. Противный, писклявый, женский голос. К нам подошла какая-то девушка на голову выше меня. Усмехнулась и положила на плечо Шина руку. «Эй, кто это? Девушка твоя, что ли? Какая милашка!» Не знаю, что произошло, но внутри все закипело. Я разозлилась. Но почему? Раньше меня никогда не трогало подобное. Она ведь просто общается с ним. «Эй, стерва, убери руку!» «Это Маки, она...» «Я его девушка», — закончила быстрее, сверля незнакомку взглядом. Та мне сразу ответила. «О, какая серьезная! А я думала, Шин у нас свободный парень. Ты ошиблась, к твоему сожалению». Моя грубость ее явно заводила и заставляла продолжать. «Сама не понимаю, почему так резко реагирую. Мы стояли друг напротив друга и не отводили взглядов». «Какая жалость! Маки, может, сходим куда-нибудь втроем? Мы с Шином друзья и...» «Нет, у меня работа». «Эх, а ты, Шин, не хочешь?» «Сугу, иди займись своими делами», — он ответил довольно холодно. Меня это даже порадовало, а вот одногруппница явно разочаровалась. «Ну и ладно, скучные вы». Взглянув на меня и взяв за руку, Шин вывел из кабинета, вздохнув и добавив. «Прости, Маки, нужно было раньше ее остановить». «Все нормально». «Но, в общем, спасибо за флешку, ты меня правда выручила. А еще...» «Что?» «Ты такая милашка». «А? В каком месте?» «Ну, ты ведь ревновала сейчас, да?» «Нет, придурок, просто она мне не понравилась. Чего бы мне тебя ревновать?» Гнев накатил внезапно. Шин даже опешил, убрав с лица улыбку. «Прости, лишнего ляпнул. В общем, тебе, наверное, пора». «Нет, это ты, прости. Она меня выбесила». «Раньше ты ко всем была холодна. Я поражен». «Я тоже. Шин, ты сейчас сильно занят?» «Ну, у нас окно, еще минут 40 где-то». «То есть, погоди, ты мог успеть съездить ко мне и забрать флешку самостоятельно?» «Думаю, да. Но я рад, что ты привезла ее мне». «Дурак, я же не выспалась». «Прости». «Хватит извиняться. В общем, есть здесь кабинет, который не используется, ну и закрывается?» «Что ты... Погоди, Маки». «Просто скажи, есть или нет?» «Есть». «Идем, веди меня». «Понял». Достаточно быстро мы поднялись на самый верхний этаж, оказавшись в кабинете искусств. По словам парня, его закрыли еще пару месяцев назад. Клуб распустили, а для занятий используется новый кабинет. Войдя внутрь, Шин хотел что-то сказать, но, услышав, как дверной замок щелкнул, обернулся на меня. «То есть я не ошибся? Ты хочешь прямо здесь?» Подойдя к нему, ухватила за края блузы и задрала ее, отведя от смущения взгляд. «Прикоснись ко мне». Долго ждать не пришлось. Шин сжал мою грудь своими пальцами. Легкий стон вырвался наружу. Здесь шуметь не стоило. Но как же тяжело сдерживаться. Еще и обстановка накаляла. Я достаточно быстро намокла. По телу пробежали мурашки. «Нравится?» «Да». «Маки, могу я продолжить?» «А? Постой». Но было поздно. Подхватив меня на руки, Шин прошел пару метров и усадил на парту. Сам же задернул шторы окна, ведущего в коридор, и вернулся, опустившись на колени. Силой раздвинув мои ноги и опустив голову, Шин сдвинул трусики, лизнув мое сокровенное место. Вернувшись и сдержав стон, почувствовала, как возбуждение заполняет каждую клеточку тела. Как и всегда, меня захватила похоть. Ноги перестали слушаться, и уже через минуту любовные соки вырвались наружу, медленно стекая по ногам. Шин взглянул на меня и, ухмыльнувшись, добавил. «Кончила». «Заткнись». «Значит, поиграем еще немного?» «Нет, мы же в классе». «А ты не хочешь?» «Хочу, но нас могут увидеть или услышать». «Знаю, поэтому постарайся быть тише, любимая». «А? Любимая?» Расстегнув ремень и спустив штаны, Шин приблизился, уткнувшись головкой во влагалище. Член уже достиг максимального размера, подрагивая. С каждой секундой я все больше хотела ощутить его внутри, но... Медленно протиснувшись внутрь, парень тут же прильнул ко мне, впившись в губы. Таким способом он поглотил мой очередной стон, заменив его на томное эротичное мычание. Когда же член оказался во мне полностью, Шин начал наращивать темп. Он продолжал целовать меня. Руки сжимали грудь. Пальцы сжимали и покручивали соски. Чтобы не упасть, я уперлась в края парты, подрагивая. Тело уже горело. С каждой секундой становилось все лучше, все приятнее. С каждой секундой я получала все больше удовольствия. Когда же поцелуй прекратился, прошептала. «Ты дурак». «Слышал уже». «Я не могу сдерживаться». «Если хочешь продолжить, постарайся». «Ты ответишь за это». «Как скажешь, любимая». С этими словами он вошел куда быстрее. Стиснув зубы и задрав голову, вновь промычала, тяжело вздохнув. Как же приятно ощущать его член внутри себя. Толстый ствол расширял меня, пульсируя. Влагалище дрожало, постоянно суживаясь, тем самым лишь усиливая ощущение. Ощущаю каждый сантиметр внутри. Как же это? Ах! Не сдержалась, простонав, хоть и не громко. Шин же лишь усмехнулся, ускорившись. Член начал влетать в меня с безумной скоростью. Головка билась о матку, заставляя вздрагивать. Продолжая сжимать мои груди, Шин резко сдавил сосок, отчего мои глаза расширились, а внутри все сжалось. Кончило во второй раз. Парень и сам стиснул зубы, ощутив, как же сильно я его сдавила. Член запульсировал сильнее. «Маки, ты такая узкая!» «Я не могу, Шин, помедленнее. Ах, иначе я не сдержусь. Ах!» «Не могу, это так... «Так здорово, Маки! Я люблю тебя!» «Я тоже!» «Что? Я почти сказала это!» «Но, боже, не могу сосредоточиться!» Мы занимались сексом в одной позе минут 15. Под конец подступил и третий раз. Тело медленно переставало слушаться, переходя в автономный режим. «Если это случится, кричать буду так, что весь колледж сбежится. Но мне нельзя!» «Нельзя подставлять Шина. Он ведь учится здесь. Но вот же придурок, сам виноват». Когда пульсация внутри вновь усилилась, мои руки обвили мужскую шею. Прижавшись к Шину, раскрыла рот и тут же вцепилась в плечо зубами. Шин выгнулся, цыкнув, но не замедлился. Наоборот, стал грубее. «Маки, я скоро кончу». «Да, я тоже. Ах, тоже скоро. Шин... «Только не в...» «Понял». Резко выйдя из меня и схватив за руки, усадил на колени. Не сразу дошло, что ему нужно, когда член оказался у лица. Сработало что-то вроде чутья. Машинально открыла рот. Огромный дрожащий ствол проник внутрь. Головка коснулась языка, и в ту же секунду жаркая субстанция заполнила щечки и горло. У меня не было другого выхода, кроме как проглотить все до последней капли. Горьковатый привкус захватил разум, но, несмотря на это, я все глотала и глотала, пока выстрелы не закончились. А затем, подняв взгляд, начал работать языком, очищая инструмент. Шин зажмурился от удовольствия, положив мне на голову руку и слегка сжав волосы. «Минет, это так приятно!» Никогда подобным не занималась. Самое время попробовать. Начав двигать головой взад-вперед, обрабатывала каждый сантиметр мужского достоинства. Места во рту не осталось. Я с трудом поглощала всю длину. Хотелось кашлять, но ощущения были прекрасными, поэтому терпела. Когда моя работа подошла к концу, освободила рот, тяжело вздохнув. Даже облизнулась, сама того не поняв. «Маки, ты чудесно!» «Нашел, что сказать. В следующий раз предупреждай». «Прости, спонтанно в голову пришло. Ты так классно сосешь!» «Дурак, не говори таких вещей!» Смущение накатило одновременно с возбуждением. «Я кончила трижды, и мне мало?» «Ну да, до нормы не дошли, однако и времени больше нет». «Шин, зайдешь ко мне после занятий?» «Я буду ждать тебя». «Конечно. Ты ведь не успела насладиться полностью. Я прав?» «Прав». Глава вторая. Остановившись у прошлого кабинета с открытой дверью, мы попрощались. Хотелось сразу уйти, но Шин прижал к себе и, задрав подбородок пальчиком, поцеловал меня, совершенно ни о чем не думая. «Боже, да на нас все же твои одногруппники пялятся». «Даже та самая девка. Хотя, пусть смотрит и завидует, стерва колледжская». «Я постараюсь не задерживаться». «Хорошо». «Слушай, Маки, у тебя ведь завтра выходной?» «Да». «Давай сходим куда-нибудь. В кино, например». «Я...» «Я знаю, что ты подобные места не любишь. Сама говорила. Но, может, нам удастся повеселиться. Ну, я имею в виду просто повеселиться. Я не извращенец, ты не думай». Растерявшись на секунду, Шин заставил меня улыбнуться и даже посмеяться. «Боже, пытается казаться ответственным, взрослым, но в самый последний момент все портит. Какой же забавный парень мне достался. Однако мне нужен только он. Сердце подсказывает, что именно Шин — моя судьба». «Хорошо, Ишин. Лю... Лю...» «Маки?» «Люблю тебя, дурак».